Девочка звала свою мать, так показалось Уруку. Он понимал, что жертва обречена. Даже если ее сейчас вытащить из костра, она так сильно обгорела, что умрет в мучениях. Копье поверженного стражника оказалось в руке Урука. Хорошее копье. С острием, прочным наконечником, взмах руки и оружие вонзилось в девочку. Мощный удар выбросил легкое тельце на другую сторону костра. Она затихла, но его вопли долго звучали в ушах Урука. — Смерть осквернителю храма! — возопил высокий жрец, воздев руки к потолку. — Убейте его! Охрана зашевелился. Спешки в их движениях, однако, не наблюдалось. Куда он денется? Урук не слишком раздумывал о путях отступления, поэтому воспользовался первым пришедшим в голову. Подхватив с пола верховную жрицу, он повелительно крикнул: «Назад! Или она умрет!» Немая сцена. «Прирежу!» — душевно добавил Урук, и столько искренности было в его голосе, что все попятились. Урук направился в сторону главного портала зиккурата. Когда он подошел к двери, двое охранников шевельнулись, будто намеревались его перехватить. Урук решительно резанул кожу жрицы за ухом, вызвав пронзительный женский вопль и неопасное, но обильное кровотечение. — Еще дернитесь, и ей конец! Стражники отпрянули. Урук шагал по проходу, когда жрица начала извиваться и вырываться изо всех сил. Ее кожа стала влажной и скользкой от пота, удерживать ее становилось все сложнее. Урук схватил заложницу за набедренную повязку, но ткань тут же начала разматываться. «Уроню! Убьют!» — подумал он, стараясь перехватить свою жертву поудобнее. Поняв, что ему с ней не справиться, Урук толкнул жрицу в сторону приближающихся стражников. Затем тут же возникла суматоха, жрица сильно ударилась ногой от чьё-то копье и взвыла от боли. Урук не стал ждать, пока преследователи опомнятся. Он в два прыжка преодолел оставшуюся часть коридора, отодвинул задвижку и потянул на себя тяжелую створку. Но даже его сил оказалось недостаточно, чтобы разом распахнуть огромную дверь. Она подалась медленно и неохотно. Урук напрягся, и дверь, наконец, приоткрылась настолько, что он смог протиснуться наружу. «Бегом к дубу!» За мешком и скорее в город. Урук бежал быстро, зная, что его преследуют. Он уж почти достиг города. Сейчас он нырнет в путаницу дворов и улочек, и только его видели. Он направлялся к пешеходному мостику через Ибикс. Еще 2-3 сельские хижины, и можно будет не опасаться погони. Пересекая ячменное поле, он вдруг услышал за спиной чье-то свистящее дыхание. Кто это казалось таким прытким? Никто из храмовых стражей, не говоря уж о жрецах, не смог бы его догнать. Ну что ж, придется задержаться. Урук резко обернулся. В темноте горели желтые глаза. Ему приходилось слышать в своем племени рассказы о страшных демонах ночи, глаза которых сияют во тьме. Он лишь посмеивался над такими историями. Но кто из плоти и крови мог глядеть на него такими глазами? Пес! Тот самый пес, полудохлый, отощавший, которого он встретил у зиккурата. Урук даже засмеялся. Они вместе пересекли мост через реку. Пес бросился к воде и принялся жадно лакать. Урук уселся рядом и зарыл ступни в речную грязь. Пес оглянулся и снова принялся утолять жажду. — Не лопни! — засмеялся Урук.